Глава вторая. Он исполнил ее желание, и минут через пять она к нему пришла. Он курил папиросу. «Могу я выпить виски с содовой?» «Хорошо, я позвоню. Я думаю, что и тебе бы полезно капельку выпить». Они в молчании ждали, пока слуга явился, и она распорядилась принести напитки. «Позвони в лабораторию и спроси, там ли Вальтер», — сказала она. «Твой голос не узнают». Он снял трубку и, вызвав требуемый номер, спросил, там ли находится доктор Фейн. Он повесил трубку. «После завтрака он туда не возвращался», — сказал он ей. «Спроси у слуги, приходил ли он домой». «Я не смею. Будет очень странно, если окажется, что он был, а я его не видала». Китаец принес питье, и Таунсенд налил себе стакан. Он предложил и ей выпить, но она отказалась. «Что мы будем делать, если это был Вальтер?» — спросила она. «Может быть, он отнесется к этому равнодушно». «Равнодушно, Вальтер?» В тоне ее слышалось недоверие. «Я всегда считал его очень застенчивым человеком. Есть люди, которые не могут терпеть сцен. Он достаточно умен, чтобы понять, что скандал ему пользы не принесет. Я ни на минуту не допускаю возможности, чтобы это был Вальтер. Но даже если это был он, я уверен, что он сделает вид, будто ничего не знает». На минуту она задумалась. «Он страшно в меня влюблен». «Отлично, тем лучше для нас. Тебе легче его обойти». Он улыбнулся ей той очаровательной улыбкой, перед которой она никогда не могла устоять. Улыбка зарождалась в ясных голубых глазах и медленно спускалась к углам красиво очерченного рта. У него были небольшие ровные белые зубы. Это была чувственная улыбка, от которой сердце таяло у нее в груди. «Мне все равно весело», — сказала она. «Игра стоила свеч, вина моя. Зачем ты пришел? Я была поражена, когда увидела тебя. Я не мог отказаться от соблазна. Милый, дорогой». Она слегка нагнулась к нему, и ее темные блестящие глаза страстно впились в его глаза. Губы полуоткрылись, он обнял ее. Она со вздохом восторга отдалась его объятиям. «Ты знаешь, что ты всегда можешь надеяться на меня», — сказал он. «Я так с тобою счастлива. Я желала бы быть в состоянии дать тебе столько же счастья, сколько даешь мне ты. Ты теперь успокоилась? Больше не боишься?» «Вальтера я ненавижу», — ответила она. На это он не нашел ответа и только поцеловал ее. Он взял ее руку, на которой были надеты маленькие золотые часы, и посмотрел, который час. «Знаешь, что мне теперь надо делать?» «Бежать?» — с улыбкой сказала она. Он утвердительно кивнул головой. На один миг она крепче прижалась к нему, но, чувствуя, что он действительно хочет уйти, освободилась из его объятий. «Стыдно так пренебрегать службой. Убирайся вон». Он никогда не мог удержаться от удобного случая пококетничать. «Тебе чертовски хочется отделаться от меня, я вижу», — шутливым тоном сказал он. «Ты знаешь, как мне тяжело расставаться с тобой». Она проговорила эти слова вдумчивым, серьезным, убежденным тоном. Польщенный, он весело усмехнулся. «Не терзай свою хорошенькую головку мыслями о нашем таинственном посетителе. Я уверен, что это была Ама. Если случится беда, то я, конечно, сумею тебя выручить. Очевидно, ты обладаешь большим опытом в этих делах». Он весело и ласково улыбнулся ей. «Нет, но, кажется, я могу похвастать тем, что на моих плечах сидит толковая голова».